Тимур. Украденный шанс. Мне не очень хочется вспоминать последние 10 дней тестирования. Хорошо же поиграла со мной госпожа Уланова. Но к моему конкуренту у меня не было особых претензий. В конце концов, мы оба стремились к одной цели, и какая разница, какие при этом использовались средства. Нет, не скрою, мне нравилось ее общество, нестандартность ее заданий, выдержка и божественно кроткий голос, но, как говорил один известный киногерой, запоминается последнее. А последним было то, что у меня украли мой шанс. Именно украли. За эти 10 дней пренебрежительное отношение к Нику, так звали моего противника, как ни странно, сменилось почти на дружеское. Он явно тянулся ко мне, пытаясь восполнить свой жизненный пробел в знании законов простого российского бытия, и мне это нравилось. На тестировании мы были непримиримыми соперниками, но после него понемногу сближались. В конце этой десятидневки мне было даже немного жаль, что нам, видимо, суждено расстаться. Еще больше я пожалел Ника, когда узнал, что я выиграл. Это произошло случайно. Татьяна обычно запирала результаты ежедневного тестирования в сейф, но по окончании последнего дня произошло непредвиденное. Ее на секунду отвлек телефонный звонок. Листок на мгновение остался без контроля, беззащитной и незакрытой ее маленькой ладошкой. И мне этого времени вполне хватило, чтобы узнать необходимую информацию. Мой итоговый балл на 8 баллов превышал аналогичный балл Ника. Я ликовал. Это была победа. Победитель должен быть гуманным к побежденным. Я предложил Нику устроить прощальный пикник для Татьяны, и он согласился. Мне уже нравилась эта красивая и умная девушка, совсем не похожая на других женщин, встречавшихся мне на пути. Я уже проторил дорогу в руководство команды. Следующим этапом я завоюю ее сердце, и ничто меня не остановит. Пикник прошел красиво. Ник и Татьяна были, судя по всему, довольны, а я получал удовольствие от осознания своего милосердия к побежденному противнику. Когда мы проводили Татьяну, то я решил продолжить праздник для Ника. Мне хорошо, пускай сегодня будет хорошо и ему. Завтра у него ведь будет траур. «Пошли в бар, выпьем, я угощаю», — обратился я к нему. «Извини, но у меня другие планы на вечер», — вежливо отказался он. «Не хочешь, как хочешь». И я отправился спать покойным сном победителя. На следующий день утром мы с Ником находились в офисе команды. И Татьяна была там, красивая и элегантная. Я сосредоточил все внимание на ней, в своем следующем трофее, как вдруг командор обратился к Нику. «Ник, разрешите мне вас так теперь называть? Поздравляю вас. С сегодняшнего дня вы главный аналитик команды, наш мозг». Этого не могло быть, но это случилось. Мне хватило часа езды от офиса команды до моего дома, чтобы сложить все факты воедино. Ник, пожимающий руку Татьяне, и его слова ей «до встречи», именно «до встречи», а не «до завтра». И планы его на вечер, понятно, были другие. Скорее всего, не только на вечер, но и на ночь. И выпить он со мной не мог. Для того, чтобы заставить ее совершить подлог, применив свои чисто мужские способности, Ник должен был быть абсолютно трезв. Но бог с ним, с моим конкурентом. Каждый выживает как может. А вот Татьяна меня удивила. Никакая она, оказывается, не особенная, а такая же, как остальные. И все, что я хотел, это доказать этой дряни, что ей не удалось меня одурачить. Я набрал номер телефона Татьяны. «Привет», — сказал я ей, услышав ее кроткий голос. «Воистину, в тихом омуте черти водятся». «Привет, Тим», — ответила она мне ласково. Я коротко сказал ей: «Ты обыкновенная шлюха». И выключил телефон.